895. Урусвати знает сущность самоиспытания. Все миры на испытании. Кто осознал эту истину, тот понимает, что малейшие частицы мироздания находятся в непрестанном испытании. Разумный деятель отличает испытания извне и изнутри. Он сам задает себе задания и не страшится заданий добрых, но трудных. Он не раз поставит на черту испытаний жизнь свою, когда это требуется для блага человечества. С давних пор известны сказания об игре матери мира. Отважный испытатель дойдет также до знаменательной игры. В заданиях трудных только путем самоотверженности можно не бояться опасности. Они распадаются, как под мечом героя. Поистине испытатель может называться героем. Он готовит себе славный вход в мир надземный. Он устремится немедленно к новым исканиям. Тонкое тело даст ему новые возможности, и отважно он приложит их для усовершенствования. Не забудем, что многие надземные путники впадают в робость и тем лишают себя лучших достижений. Мыслитель говорил: «Друг, испытай себя на каждой ступени восхождения».